Они слишком заигрались в свою обожаемую программу, в собственные научные амбиции и забыли про людей. Настроение испортилось. Евгений Леонардович торопливо собрал бумаги, сложил в портфель, вызвал машину и поехал домой. Поужинав, отпустил Розу, выключил верхний свет, оставил только бра над диваном и прилег, укрывшись пледом. Тянуло и ныло сердце, в горле стоял ком. Верный признак того, что сосуды барахлят. Ответа от Владимира Игнатьича пока нет. Хорошо, если они поймут, что программу надо начинать разворачивать немедленно. Пока еще не все жизни в этой стране перемолоты страшными жерновами правового беспредела. А если не поймут? И в этот момент профессор Ионов, отдавший программе 20 лет, вдруг понял, что ему все равно. Он больше не хочет участвовать во всем этом. Он не хочет работать в фонде. Он не хочет заниматься программой. Он не хочет воевать с Димой Шепелем из-за назначения его сына. Пусть назначают, кого хотят. Они породили монстра, который в течение последних 15 лет методично и последовательно превращал страну в огромное кладбище сломанных и разрушенных судеб. Евгений Леонардович задремал, лежа на диване, и увидел во сне себя, одиноко стоящего среди могил. Он не знал, кто эти люди, похороненные здесь, но отчетливо точно понимал, что виноват в их смерти. Он плакал во сне, слезы катились по морщинистым щекам и тонули в мягкой подушке. Через полтора часа Ионов проснулся. Он не помнил свой сон и не помнил, что плакал. Но он знал точно. Решение принято. Он уходит. Это самое меньшее, что он может сделать. Но надо же с чего-то начать. Конец книги. Август 2008 года. Читала Ирина Воробьева.